Ловил меня шалтокан. Это роскошное судно с шестью гребцами причалило почти одновременно с простеньким двухвесельным каноэ владыки Красной Цапли, на котором прибыл из школы домой его сын. Да что там каноэ? Я даже одет был лучше, чем этот отпрыск провинциального вождя. Так что Пактли на пристани невольно отвесил мне почтительный поклон, а когда узнал меня, от удивления потерял дар речи. Дома меня встретили как героя, вернувшегося домой с войны. Отец без устали хлопал меня по плечу. Кстати, я уже почти догнал его и по росту, и по ширине плеч. Цицы бросилась мне на шею, и при этом ноготки ее мягко, но призывно вонзились в мою спину. Однако со стороны это выглядело обычными сестринскими объятиями. Даже на матушку я произвел благоприятное впечатление, главным образом благодаря наряду. Я намеренно предстал перед сородичами в лучшем своем одеянии, великолепно расшитой накидке с гелиотропной застежкой на плече и вызолоченных сандалиях, на которых ремешки переплетались чуть ли не до колен. Среди друзей, родственников и соседей валом валивших, чтобы на меня поглазеть, я с радостью заметил Чималья и Тлатли. Они приехали из Теночтитлана домой с Аказии на грузовом судне. Родительский дом с его тремя комнатами и двориком казался слишком тесным, ибо в нем было не протолкнуться от гостей. Не подумайте, что уж все так по мне соскучились. Тут дело было скорее в любопытстве, а также в том, что в полночь наступали скрытые дни, на время которых все визиты прекращались. За исключением моего отца и нескольких товарищей, работавших в карьере, лишь немногие из гостей выбирались за пределы нашего острова, и всем, конечно, хотелось послушать, что делается в большом мире. Однако вопросов гости почти не задавали, довольствуясь тем, что мы, я, Чималья и Тлатли, рассказывали, каждый по-своему, об учебе и школах. «Ох уж эти школы!» — хмыкнул Тлатли. «На настоящее учение времени почти не остается. Эти противные жрецы поднимают нас до рассвета, заставляя подметать не только наши спальни, но и все здание, после чего мы отправляемся на озеро, ухаживать за школьными чинампа, да собирать маис и бобы для школьной кухни, или же тащимся по дамбе на материк, рубить деревья для священных костров, да резать, да собирать в мешки и колючки мангуи. Насчет еды и растопки мне все понятно, — сказал я, — но зачем нужны колючки? Чтобы наказывать провинившихся, приятель Крот. Буркнул Чималья. «За самую мелкую провинность жрец заставляет ученика наносить себе уколы. Ушные раковины, в пальцы, в ладони, даже в промежность. Но достается и тем, кто ведет себя безупречно», — подхватил Тлатли. «Там, в столице, чуть ли не каждый день праздник в честь какого-нибудь бога, о большинстве из которых я прежде даже не слыхал. И всем мальчикам приходится приносить в дар этим богам свою кровь, хотя бы по капле. А когда же вы учитесь?» — спросил кто-то из слушателей. Чималья скорчил гримасу. «В оставшееся время, да и то, что это за учеба? Учителями нас жрецы, они в науках не сведущи и знают в лучшем случае только то, что написано в книгах, да вдобавок и книги в школе все старые разваливаются прямо в руках». «Правда, нам с Чималья еще повезло», — вставил Тлатли. «Нас ведь не в писцы готовят, так что без пособий вполне можно обойтись. Большую часть учебного времени мы проводим в мастерских своих наставников по искусству, которые не тратят зря времени на всевозможную чушь вроде обрядов да ритуалов. Они заставляют нас всерьез заниматься делом, так что мы в конечном счете учимся-таки тому, что нас послали изучать». «Некоторые другие мальчики тоже», — подхватил Чималья. «Те, кого направили в ученики подмастерья к лекарям, резчикам, музыкантам и прочим мастерам ремесел. Но мне по-настоящему жаль тех, кому положено учиться в классах, чтобы изучать чтение, письмо и тому подобное. Когда эти бедняги не заняты работами по школе, исполнением церемоний или умерщвлением плоти, их учат жрицы столь же невежественные, как они сами. Ты можешь радоваться, Крот, что не попал в Калмекакчин. Там мало чем можно учиться, если только сам не желаешь стать жрецом. А кому захочется стать жрецом? Какого-то ни было бога, — пробормотал, передернувшись, Тлатли. — Ведь это означает отказ не только от саити или питья октли, но даже от умывания. Разве что ненормальному, которому нравится страдать самому и видеть, как страдают другие. Надо же! А ведь не так давно, когда Тлатли и Чималья, надев свои лучшие накидки, отправлялись на учебу, я завидовал им. А вот теперь наоборот. Мои